Глава 17. Если ты уйдешь. Горечь во рту, легкое жжение в глазах и полное непонимание, где я. По первым признакам я в квартире Реброва. Но почему так темно? Минутой позже последние остатки сомнений развеялись, и я явственно осознала, что нахожусь в том месте, о котором изначально подумала. Мужские голоса донеслись из гостиной, и я мелкими шажками добралась до нее, чтобы взглянуть, кто там. Возле журнального столика, как в детстве у костра, собрались Рустам, Кирилл и Саша. Нет, я не задалась вопросом, чем они занимаются. Я удивленно уставилась на Кирилла. Этот вечный зануда в черной водолазке что-то настраивал, склонившись к открытому чемоданчику. «Всем привет», — выговорила я и прижалась к стене щекой, чтобы не упасть от слабости, охватившей все тело. «Привет». Ребров тут же подоспел ко мне и с любовью помог доплестись до дивана. «Как себя чувствуешь?» «Хреново». Я скуксилась, продолжив наблюдать за действиями мужчин. «Рад тебя видеть, Стрельникова». Кирилл ткнул меня крошечной камерой на проводке, и я показала ему средний палец. «Что вы делаете?» Резонный интерес с моей стороны. Чем-то не устроил группу Кулибиных. Саша, выдержав театральную паузу, наконец ответил. «Вчера Михалев перешел все границы. Рустик вытащил нас из засады». «Доблестный рыцарь, однако», — пошутила я. «Что же он в одиночку справился с самым опасным человеком в столице? Когда у тебя полный багажник игрушек, и не такое можно провернуть». Хмыкнул Рустик, передав Кириллу кусок проволоки. «Так, я поднялась. Либо вы объясняете, что нахрен происходит, без запудривания мозгов и прочего, либо я ухожу. И не надо меня пугать тем, что получу пулю в лоб. Надоело». Они дружно переглянулись, и разглагольствовать принялся виновник всей заварушки. Я слепила руки на груди и единожды притопнула ногой, как мать перед нашкодившим ребенком. Взбесило то, что меня уже столько раз обвили вокруг пальца, скрыв истинную причину того, что творилось. «Хватит. Я честен с тобой, Ника. И то, о чем мы говорили накануне, правда. Единственное, в чем я облажался, так в том, что растянул войну с Михалевым на 5 лет. Только подумала, чего так долго тянул». Обиженно буркнула под нос. Кирилл хихикнул, чем довел меня до белого коленя. «Что смешного? Ты вообще как связан с Ребровым?» «Кирилл пришел в фирму отца по моей просьбе. Мне нужны были глаза и уши. Он отлично сыграл неприметного ботаника и не вызвал подозрений. Ни у Ксюхи, ни у тебя. Помнишь, вы танцевали в 2Б?» Я кивнула, представив, как жмусь к этому хлюпику. «В тот вечер Кирюха подкинул тебе микрофон. Я мог не беспокоиться, что с тобой что-то случится. И он исправно служил нам, пока вы с отцом не попали в аварию». «Какой молодец твой друг!» — съехидничала я. «А камеры случаем в моей квартире не разбросал?» Все участники маленькой компании как-то притухли. Я вздохнула. «Понятно. Ник, так нужно. Я хотел знать о тебе». «Нет». Я остановила Реброва жестким тоном. «Ты хотел найти сумочку, с которой я была 5 лет назад. О моей безопасности вряд ли тогда задумывался». «Что ты несешь?» Он вторгся в мое личное пространство при свидетелях и поцеловал. «Плевать мне на сумочку и на Олега. Ты моя основная забота. Скорее проблема». Я оттолкнула наглеца и пошла на кухню. От едкого дыма на горле осела гарь. Я почувствовала, как парни посмотрели мне вслед. И никто даже не рискнул что-то сказать. Налив сок, я взяла стакан и притулилась к кухонному островку. Голова затрещала, как спелый арбуз. Боль усилилась с появлением Саши. Он обошел меня и обнял, остановившись позади. Большие ладони погладили мои бедра и легли на талию. Сложившись пополам, он уместил подбородок на моем плече и прошептал. «Знаешь, чем ты пахнешь? Грязными носками из-за вчерашнего происшествия? Мной». Короткие поцелуи Саши пробежались по шее, и я послушно отдалась его воле. Будто при помощи прикосновений он пропустил через кожу какой-то затуманивающий разум токсин. «Все 5 лет я мечтал вновь насладиться тобой. Медленно, никуда не спеша. И поверь, выискивая тебя по хлебным крошкам в огромном городе, я думал лишь об одном — как нам будет хорошо вместе. Меня не интересовало, сохранила ли ты то, что я подбросил, и как это повлияет на весь план. Только ты, твой запах и вкус. Возможно, я дурак, что повелся на то, какой ты была тогда. А возможно, впервые узнал, что значит думать, хотеть и мечтать о ком-то одном. Саш, я расплавилась от навязчивых ласк. За нами присматривают. И что? Его правая рука забралась под подол халата, что явно не был моим, судя по размеру, и слегка раздвинув ноги, скользнула выше. Туда, где зажглось дикое желание. Ты же уже готова. Прекрати! Я не успела сглотнуть сок, когда прохладные пальцы нашли щель, и выплюнула его на стол. Кирилл с Рустамом обернулись на шум, но так же быстро смекнули, что не вовремя, и вернулись к своему занятию по сборке электроники. «Умоляю, только не кричи!» — горячо зашептал Ребров, ускоряя процесс возбуждения. Я же полностью откинулась на него и закрыла глаза. Яркости моменту добавила другая рука Саши, что с напором стиснула грудь, а теплые губы так и норовили пометить меня. Я с трудом подавила стоны, стоило ему нажать на бугорок, налитый до предела. Еще нажим, еще и еще. Искры разлетелись внутри меня вперемешку со слепительными вспышками удовольствия. Долгие всполохи оргазма не дали даже сделать вдох. Полноценно задышать смогла только спустя несколько секунд. Ребров придерживал меня своим телом, и я ощутила, как твердо у него в штанах. Немного потеревшись спиной, вызвала в нем неблагодарную злость. «Не делай так», — произнес он, целуя за ухом. «Иначе тебе придется повторить то, что тебе не понравилось в моем кабинете». «Не понравилось? Ты уверен?» Я задрала глаза вверх, чтобы увидеть его лицо. «Ника, это не шутка. Как скажешь». Я спрыгнула с табурета, глядя мельком на стояк, что запросто смог бы побороться за звание «самый гигантский стояк» среди озабоченных дамочек в ночном стриптиз-клубе. Возле мойки меня снова настиг Ребров и, потянув за волосы, как за поводок, вынудил посмотреть на себя. «Когда все закончится, мы уедем, и я буду трахать тебя сутками, чтобы ты не смотрела на меня так, как сейчас». «Как я посмотрела? И мне больно, Саш». Мне и правда захотелось, чтобы он ослабил хватку. «Я не мальчик, Ника. Не нужно со мной играть в примитивные игры». «Я ничего не сделала». Он развернул меня. Я аж стакан выронила. И он превратился в россыпь осколков. Дыхание Реброва испугало. Дикое, хищное, яростное. Я подтянулась на цыпочках и чмокнула его в уголок губ. В ответ получила фееричный поцелуй с языком. «Эй, парочка! Может, уже оторветесь друг от друга? Или попросить Рустика сходить за ядовитым газом?» Мы усмирили волну, что побила все другие по десятибалльной шкале, и разошлись, сохранив после себя непонятные чувства. И я поразилась, на что способен Ребров. Необузданный нрав, что он умело скрыл за деловым обликом, время от времени врывался наружу. Сейчас я пребывала в шоке и недоумении, но больше всего меня разбередила фраза о нашей совместной поездке. «То есть он видит нас вместе?» Я провела руками по лицу и, не желая в данный миг об этом думать, направилась к мужскому коллективу. «Ребят, я должна вам кое-что сказать». «Что?» — поинтересовался Кирилл, а Саша молчаливо разбирался с планшетом, усевшись в кресло. «В общем, ту сумочку с доказательством делишек Михалева я выбросила в тот же день, после мальчишника. Мне ее подарил Раменский. Именно для этого вечера. Я же... Короче, я намеревалась покинуть бизнес Сереги и не хотела, чтобы мне что-то напоминало о нем». «Мы в курсе». Сухо и как-то с холодком отозвался Ребров. Будто вчерашнего диалога, в котором он смог бы мне сообщить об этой детали, в принципе не было. «Как в курсе? А ты решила, что мы абсолютные идиоты?» — вмешался Рустам. «Нашу встречу в холле помнишь? Я заметил, что твоей сумочки нет при тебе. Залез в урну у лифта и вуаля». Я... Тогда какого хрена?» Других слов в моем словарном запасе не нашлось. Я вспыхнула, как спичка, и сорвалась на них. «Вы 5 лет сидели на жопе, якобы выстраивая план века?» Флешка оказалась безделушкой. На ней, кроме «ну погоди», ничего не было. Кирилл примерил значок с изображением подтягивающейся кошки себе на грудь и победно улыбнулся. «Так вот, что ты мне подкинул флешку!» Я посмотрела на Реброва, а тот пожал плечами и на секунду не отвлекался от гаджета. «Лжец, трус!» «Показывает хорошо?» — спросил у него горе-программист. «Отлично!» Ребров таки поднял зад с кресла и, подойдя ко мне, развернул экран, чтобы я увидела в нем нас двоих. Меня пробило током не только из-за картинки, а по большей части из-за присутствия парня рядом со мной. Он уменьшил и увеличил изображение теми же пальцами, которые недавно порезвились у меня в трусиках. Я принудила себя не обращать на это внимания. Вроде удалось. Очень четко все видно. Я улыбнулась и словила взгляды парней, что странновато блеснули. «Ника, нам придется кое о чем поговорить». Ребров возвратил планшет Кириллу и, посмотрев на меня, растер переносицу. «Нервы? Что опять?» «Все, что мы делаем, не ради мести. Мои родители здесь ни при чем». «Я выполняю свои обязанности. Михалев не просто преступник со сажем, а настоящий монстр, питающийся страхами и слабостями людей. Да, я слишком долго разрабатываю его и веду эту операцию. Втянуто много персонажей и сплетено много невидимых нитей. Одна из них ты». «Да, я помню. Мне повезло, что я жива». Сказала одно предложение и поняла, что объяснения Реброва не завершены. Похоже, только начало какой-то длиннющей эпопеи. «Верно. И мне тяжело тебя просить об этом. Но всем нам необходима твоя помощь». «Всего один раз, Ника. Потанцуешь, охмуришь мужика, скачаешь парочку файлов с его компа». Кирилл замолк, едва я разрезала взглядом воздух около него. «Вы с ума сошли?» Паника упала на меня, как наковальня. Расплющила в лепешку. «Меня пытались убить, следили, знают в лицо, а вы? Вы слышите себя?» «Ника». Ребров собирался сгладить мое разъяренное состояние. Но я отошла метра на полтора и схватилась за голову. «Вы накосячили 5 лет назад, а расплачиваться буду я? Ну уж нет, нет-нет-нет. Я больше не танцую, не занимаюсь этой грязью». Ребров все же успел захватить меня и дрожащую, как осиновый лист, заставил слушать. «Еще один раз, детка. И все, я увезу тебя далеко. Ты втянул меня во все это нарочно, я знаю. Меня окружили твои подопечные. Оля, Кирилл, Аксюха. Я дружила с подружкой твоего врага. Всюду ты, везде. Ты отнял у меня мою жизнь, разложив ее, как пасьянс на столе». Я заплакала, но вырваться из лап Реброва не смогла. Железные клещи очень крепко меня удержали. «Прости, но я не мог иначе». «Мог. После ночи на мальчишнике ты мог забыть обо мне, отпустить. Тем более вещь, что тебе была так нужна, уже не принадлежала мне. Но ты продолжил опасные гонки. Лживый, гнилой ублюдок». «Ника!» В нем загорелось нечто невообразимое. Напомнило мне адское пламя, что поднялось по венам и отразилось в глазах. «Я влюбился в тебя. Достаточная причина». «Ха! Какая ирония! Любви не существует. Разве еще не понял? По крайней мере, в моей жизни точно. Так что оставь сей романтический бред для бывшей жены, например. Она актриса. Оценит. А меня оставь в покое. Вы все отвалите от меня навсегда». Кирилл с Рустамом чуть не зааплодировали моей тираде, но побоялись босса, что замямлил передо мной, как щенок. «Рустик, где мои вещи? Я заметила, ты любитель складывать мое белье». «Так там, в спальне». Быстро сориентировался он. Я метнулась в комнату, переоделась и отправилась на выход. Мне не помешали и не остановили. Спасибо за такой джентльменский поступок. В мыслях промелькнула одна идея, и я приняла ее как верный вариант для своего спасения. Лифт раскрыл двери, и двое подростков перестали миловаться в одиночестве. «Ника». Голос Реброва совсем не кстати. Я понадеялась, что исчезну без выяснения отношений. Что ж, опять фиаско. «Дай мне минуту, пожалуйста. Как видишь, лифт уже приехал». «Мы подержим», — предложила влюбленная парочка, что с любопытством настроилась на сценку из мелодрамы. Я поправила сумку на плече и, поглядев на Реброва, незримо дала шанс на короткий разговор. «Я много раз извинялся перед тобой и много раз повторял то же самое. Я не меньше тебя хочу, чтобы все закончилось. И я снял погоны. Почему ты раньше не уволился?» «Начальство не позволило. Я заложник этого дела. Когда кое-кто отправится в сказочное путешествие, я получу свободу. Таково условие». За этими завуалированными выражениями я, конечно же, поняла, о чем речь, но все равно не пожелала мириться с тем, что он и его друзья для меня уготовили. «Я больше не... Я не Карина». «Знаю, детка». Я снова в его объятиях, а голубки за нашими спинами включили мелодичную мелодию и захихикали. «Тебе никто не причинит вреда. Кира и Рустик не вся команда. Умоляю, доверься мне». Наши лица были близко. Носы соприкасались. И потребовалось только внутреннее желание, чтобы поцеловаться. Лифт уехал. Слезливая композиция долго вздымалась эхом на этаж, где мы стояли. Наивные строки связали нас невидимыми путами.